Глава 4. «Я в дурке», — подумалось мне, когда я открыла глаза. «Я в дурке, а это главврач». По крайней мере, стоявший в центре комнаты рядом с обычным врачом мужчина вел себя именно так. Он и без того был высокого роста, а за счет того, что напоивший меня зельем как-то сжался, вообще казался монументальным. Хотя, конечно, для главврача он был слишком привлекателен. Широкоплечий, с небрежно уложенными темными волосами, в костюме с иголочки. Почему-то я не могла слышать ни слова из того, о чем они говорят. Хотя стояли эти двое в паре метров от меня, в широкой полосе солнечного света, врывавшегося в комнату между раздвинутых портьер. Они не просто беззвучно разговаривали, но еще и не обращали на меня никакого внимания, как будто я была табуреткой или вазой. Поэтому я приподнялась на локтях и достаточно громко произнесла: «Добрый день!» Монументально оглянулся, мигом придавив меня взглядом темно-лиловых глаз. Я могла поклясться, что в ярком солнечном свете в них разверзся космос. «Это такие линзы?» Крылья его носа хищно вздрогнули, выдавая раздражение. В нем вообще все было хищным. И разлет густых сдвинутых бровей, и сжатые губы, и даже квадратный мужской подбородок. «Пришла в себя?» Не спросил, констатировал он как факт. «Хорошо». Голос у него оказался глубоким и властным. Таким только приказы отдавать, что он и сделал. «Оставьте нас». Доктор испарился быстрее, чем я успела заметить. Сам мужчина подошел и опустился в кресло рядом с кроватью. «Почему с тобой столько проблем, дорогая супруга?» «Супруга». В голове разом всплыло все, что память сохранила до того, как в меня влили зелье. И кое-что после этого тоже. Когда я уже проваливалась в сон, служанка, укутывающая меня, что-то говорила про неверного мужа и фавориток. Внутри меня словно проснулся дракон. Маленький, но он очень быстро рос. Как говорила моя мама, я родилась дракончиком, а выросла в драконицу. И сейчас на миг очень ясно представила, как в нее превращаюсь и... Кусь, грызь, нет башки. Ненавижу мужчин, которые изменяют. Я понятия не имела, как стала ее величеством, как обрела внешность модели и почему этот сидящий рядом мужчина, мой муж. Но я обязательно в этом разберусь. А еще разберусь в том, как с ним развестись. Прямо сейчас. Вот с этого и начну. «Никаких проблем больше не будет», — сообщила я с милой улыбкой. «Когда мы сможем подписать бумаги о разводе?» Густые брови супруга взлетели вверх, а сам он подобрался, будто тигр перед прыжком. «Развод?» — вкрадчиво поинтересовался он, будто считал, что ослышался. «Очевидно, магия наемника все-таки повлияла на твой разум не лучшим образом, Лилла. Я не вижу другого объяснения. Тебе стоит отдохнуть, прежде чем мы вернемся к нормальному разговору». Он поднялся, явно собираясь уйти. Из этой тирады я сделала два жизненно важных вывода. Первое. Меня зовут Лилла. И второе. Мужчина рядом с моей кроватью неисправим. Как же это бесит! Они считают, что вправе портить женщинам жизнь. А потом вот так, как ни в чем не бывало, заявлять, что это мне стоит отдохнуть. Игорь вон тоже вещал про нормальные разговоры. Я уже достаточно отдохнула, «А магия меня, видимо, шандарахнула, когда я собралась за тебя замуж», — сообщила я. «Но в целом, да, ты свободен. Не забудь присылать документы через юриста». Мой супруг обернулся, и солнце, рассекающее комнату на две половинки, померкло. Резко стало темно, а от массивной мужской фигуры по стенам расползлись зловещие, как в фильме ужасов, и закрывающие все собой тени. Да, именно муженек был в центре всего этого мрака. Он будто бы вырос в высоту, раздался в плечах. Словно этого было мало, его глаза вспыхнули кострами, а в голове обозначились рога. Рога! Рога! Интересно, рога наставил мне он, но они почему-то у него? Я потянулась, чтобы проверить наличие отсутствия этого аксессуара у себя, но супруг вдруг подался вперед, перехватив меня за руки и вжав в кровать. Намертво. Захочешь пошевелиться, не пошевелишься. Как завороженная, я всмотрелась в его глаза и поняла, что это вовсе не линзы. Магия. И мне стало не до юристов. «Что, Лила, навело тебя на мысль о разводе?» — поинтересовался он, нависая надо мной. Он не только весь изменился. Голос у него тоже стал низким и зловещим. Но все равно все, о чем я могла думать сейчас, это... «Рога», — честно ответила я и потрогала костяной нарост у него на голове. «Мамой клянусь, настоящий? То есть настоящие? Может, для тебя это в порядке вещей, так ходить? Но я не хочу». Темнота вокруг схлопнулась в один миг, словно кто-то включил лампочку. Рогатый муж резко меня отпустил и выпрямился, даже резко становясь нормальным. Он смерил меня взглядом, которым обычно награждают людей, не дружащих с головой. «Это может вылиться в серьезную проблему», — пробормотал он, казалось, больше для себя, чем пытаясь что-то объяснить мне. «Но я отдам приказ, чтобы тебя закрыли здесь, пока не найду врачей, которые справятся с твоим расстройством». «Что? Что?» Что-то в выражении его лица подсказывало, что он тоже считает, что я из дурки. Видимо, та, что была его женой до меня, сидела тихо и не отсвечивала, и рога ее не смущали. Ни его, ни свои. Вот только мне совершенно не улыбалось сидеть здесь закрытой. Мне еще надо понять, где я оказалась и что вообще происходит. Так-с, ну если он его величество, точно печется о своей репутации. Фиговенько так, судя по романам на стороне. Но я ему такое устрою, что про его фавориток все забудут. Даже они сами. «Журналистам очень понравится история, как ты своим отношением довел жену до безумия», — заметила я и показательно всхлипнула. «Особенно тем, что развлекался со своей последней фавориткой, когда на нее было совершено покушение». У него вытянулось лицо. «А вот выкуси, хрен рогатый. Девушек с земли злить себе дороже». «При чем здесь Асидора?» — переспросил его величество, видимо, все еще сомневающийся насчет моей адекватности. «У каждого из вас свое место». «Ага, у каждой своя должностная инструкция». Я хотела сказать, куда он может пойти со своей должностной инструкцией, в смысле, в какое место. Но тут у меня в голове что-то щелкнуло. Айсидора, не Аделаида, конечно, но рогатый мужик, правитель, его величество. И я оказалась за ним замужем, будучи замужем за таким же вот изменщиком на земле. «Адский сатона!» «В смысле, я в аду?» «Похоже, надолго. Я умерла и попала в ад». «За что?» Рогатый мужик расценил мое молчание по-своему. «Можешь забыть про журналистов, заодно про развод и прочую чушь и свободу», — пообещал он, сверкнув глазами. «Ты переезжаешь в Большой дворец. Так я смогу проконтролировать твою безопасность». Сообщив мне все это, он развернулся и вышел. А я посмотрела ему вслед, спрыгнула с кровати и подбежала к окну. Раздвинув шторы, зажмурилась от яркого света, ударившего в глаза. Великолепный парк мало чем напоминал предместье ада. По крайней мере, костров в нем не жгли, и котлов тоже не наблюдалось. А солнце так и вовсе намекало на то, что мир, окружающий меня, реален и прекрасен. Птички вон поют за окном. Я ущипнула себя за руку, ойкнула, посмотрела на синяк. «Мда, Алена, вот это ты вляпалась!»